Глава 8. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дверь распахнулась, и в кабинет командира с шумом-гамом ворвалась группа киборгов в количестве 3 особей. «Руки вверх! Сдавайтесь, вы окружены!» — дружно ревели голоса киборгов. «Сопротивление бесполезно!» Члены экипажа невольно подняли руки вверх. «Где диверсанты?» — наседали незваные гости. «Тут нет диверсантов», — робко ответил Фокусов Веселовский и опустил поднятые руки, узнав в киборгах своих подопечных. «Куда вы спрятали диверсантов?» — грозно вопрошали горе-мушкетеры. «Здесь диверсантов нет», — лебезил комендант. «Вы были в плену», — сказал киборг. «И мы спасли вас», — уточнил другой киборг. «Спасибо, это очень мужественный поступок», — отреагировал командир. «Вы поступили мужественно и благородно», — поддержал Фокусов Веселовский. «Ура, друзья, товарищи, переселенцы!» — воскликнул Антон. «Не зря мы готовили наших киборгов к отражению атак вражеского десанта. Действовали они почти адекватно. И хотя киборги перепутали нас с условным противником, учебная тренировка увенчалась в их пользу». «Только условным противником почему-то оказались мы», — заметил командир. «Предупреждать нужно о таких тренировках», — приходила в себя Василиса. «Комендант, почему вы не отключили электропитание у своих подопечных?» — отчитывал командир Фокусова-Веселовского. «Забыл, случайно забыл», — схватился за голову Фокусов-Веселовский. «В следующий раз вас первого схватит инфаркт», — заметил командир. «Чтобы исключить подобные казусы, нужно вернуться к моему предложению», — откликнулся комендант. «Нас превратить в подобие комара?» — уточнил командир. «Да-да, и да, комар и чудеса в придачу», — гнул свою линию комендант. «Сейчас бы симбиоз нам пригодился». «И получилось бы маленькое симпатичное наступление гибридов», — отметил командир. «Формат другой, и мы непобедимы», — согласился комендант. «Шахерезада, продолжение прежней сказки», — усмехнулась Василиса. Фокусов Веселовский совершенно не понимал, как нужно вести себя с этой шумной компанией. Он сфокусировал свой взгляд на ближайшем киборге и спросил. «Ты кто? Петя футболист?» Ответа самородка не последовало. Чуть подумав, Фокусов Веселовский сообразил, что он неправильно обозначил функцию киборга. «Ты Петя хоккеист?» — поправил себя комендант. «Киборг Петя теперь не хоккеист», — ответил киборг. «Это почему?» — спросил Фокусов Веселовский. «Киборг Бета остался без рук, а Петя без ног». «Жаль Петю и хоккейный мир планеты», — отреагировала Василиса. «Кто покалечил ваших товарищей?» — спросил командир. «Тренировка рукопашного боя. Шла подготовка к отражению атаки вражеского десанта», — ответил киборг. «Что я говорил?» — воскликнул Антон. «Наши труды с Павлом не пропали даром». «А что касается потерь», — сказал Павел. «Так это очень кстати. Наши вояки продемонстрировали отличную способность успешно поражать противника». «Перестарались ваши ребята», — уточнила Василиса. «Антон, нужно заменить программы в киборгах, чтобы они поумнели», — предложил навигатор. «Если дело и дальше так пойдет, то эти головорезы объявят себя людьми, а нас — киборгами», — сказал комендант. Сергей посоветовал инженерам. «Попробуйте, Антон и Павел, применить квантовую криптографию вместе с оптическим микрорезонатором. Это поможет дополнительно разогнать фотоны света, что существенно ускорит реакцию киборгов». «А еще можно добавить блокчейны», — добавил Павел. «Таким образом, горизонтальная поляризация фотонов будет намного быстрее загружать приемный детектор». «Действуйте осторожно», — призвала Василиса, чтобы уровень интеллекта киборгов не взлетел выше потолка. «Смотрите, какой огромной силы оказались наши киборги!» — воскликнул Антон. «Мы видели перед собой очень спаянное боевое подразделение. Мы умножим их количество. Представляю, как наши электрические ребята наводят порядок. Выстраивают наших врагов в струнку, заставляют клясться в вечной верности нам». «В любом случае, им нас не переплюнуть», — заметил Фокусов Веселовский. «А вот наша молодежь докажет высокий уровень интеллекта, если восстановит ногу Пети и руку Бетти». «Надеюсь, комендант, на складе есть необходимые детали», — уточнил Антон. «Не помню я название всяких финтифлюшек», — — снисходительно отреагировал Фокусов Веселовский. «Откроем каталоги запчастей, там и узнаем, что к чему». «Внимание, друзья!» — поднял руку командир. «Вернемся к началу совещания. Что за зверь этот апокалипсис? Мчится ли за нами по пятам? Висит ли дамокловым мечом над нами? Как с ним бороться, наконец?» «Сплошные кризисы на космолете. Всему виной апокалипсис», — вставил реплику Фокусов Веселовский. «В Википедии написано следующее», — произнес командир. «Апокалипсис есть судный день, конец света, день страшного суда, светопредставление, Армагеддон». Вот, собственно, и все, что я почерпнул из словаря. А вот откуда этот апокалипсис? Почему апокалипсис? Можно ли спрятаться от апокалипсиса? А если можно, то куда? Об этом в Википедии ни строчки. «С таким вопросом нужно обращаться к Сергею», — заявил Антон. «Он хорошо знает Библию». «Что скажет нам знаток библейских истин?» — обратился командир к навигатору. «Ну, если коротко, то это кара человечеству за все его грехи. Апокалипсис наступает тогда, когда преступления людей настолько сильны, что чаша Божьего гнева переполнена. Бог лишает человечества своей милости и защиты. Бог начинает призывать людей к ответу. Первым апокалипсисом, первым всепланетным наказанием был всемирный потоп. Затем было множество локальных, региональных апокалипсисов. И вот наступил последний апокалипсис с глобальными последствиями». Навигатор открыл планшет с записью полной Библии и, найдя нужные страницы, заговорил. «Вся Библия пронизана важной темой Божьих благословений и проклятий на человека, на народы, на государство. Что посеяли, что заслужили, то и получите. В Библии в книге Второзакония, 28 главе, в 1 и 15 стихах есть очень важное слово «если». Если ты исполняешь повеление Бога, то будешь всегда успешен во всех своих делах. И наоборот, если не исполняешь повеление Бога, то поражение за поражением будут преследовать тебя, пока не погибнешь ты и твое потомство». Вся 28 глава книги Второзакония посвящена описанию конкретных благословений и проклятий. «Это моралисты писали Библию, святоши от церкви», — не вытерпел Фокусов Веселовский. «Им было выгодно заключать людей в узы всяческих постановлений, запретов. Туда нельзя, сюда нельзя, а иначе удар под зад». «Сергей, если я правильно понял», — вмешался командир, — «то слово «если» — почти ключевое слово. То есть если я не с Богом, то я против Бога, и тогда сам Бог противостоит мне. И наоборот, если я с Богом, то Он поспособствует во всех моих делах». «Правильно мыслите, товарищ командир». Сергей отпил из стакана глоток воды, взял в руки планшет с текстом Библии и продолжил после незначительной паузы. «Читаем в книге «Бытие», 6 главу, стихи 5 и 7, следующее. «И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. И истребил тогда Господь Бог весь род людской на земле, за исключением благочестивого Ноя и его семьи». «Все наши дела должны соответствовать Евангелию», — согласился Павел. «Откуда Богу знать про каждого человека? Ну что, у него миллион глаз?» — возмущался Фокусов Веселовский. — «Или прицепит на мой лоб камеру наблюдения, чтобы фиксировать мои поступки? Так я замажу эту камеру». — «Ну, например, не делай другим то, что ты не хотел бы, чтобы делали тебе», — объяснял навигатор. — «Там на земле я творил добро на сцене, народ я развлекал, дарил всем праздник, настроение. А что взамен я получил? Жестокий диабет. Вместо настоящей крови в моих венах струился сахарный сироп. Спасибо, что без перца и без соли. Лекарства, доктора, ничто не помогло». «Но все ведь позади», — заметил Сергей. «Спасибо тем, кто сконструировал спасение для таких, как я. Консерватор очистил организм от всяческой заразы». «Как видите, финал хороший», — отреагировал командир. Навигатор продолжил. В Евангелии от Матфея, глава 12, в стихе 30, звучит очень серьезное предупреждение от самого Иисуса Христа. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Согласен человек с тем, что Бог говорит в своем слове «хорошо», а если не согласен, то Бог суд справедливый совершит. «Кто не собирает со мной, тот расточает. Это, наверное, какая-то аллегория», — сердито отреагировал Фокусов-Веселовский на информацию Сергея. «Как это можно собирать вместе с Богом? Это же не грибы в лесу и не деньги в кассе. И что расточать?» «Собирать вместе с Иисусом Христом означает исполнять волю Бога, жить вместе с Ним», — объяснял Сергей. «Скажи еще и ночевать с ним на небе, рядом с Богом кровать поставить». «Ну что за басни ты несешь?» — возмущался Фокусов-Веселовский. «Берите флаг в руки и мелкой трусцой вперед, в соседнюю вселенную. Там точно будет другой, более справедливый Бог», — предложил навигатор. «А я готов. Прощай, дурацкие апокалипсисы. Не нужно будет играть в казаков-разбойников, страдать от диабетов». Фокусов-Веселовский возбужденно продолжил. «Нельзя зачеркивать свободу человека, противозаконно аннулировать его права на самовыражение и идентичность. На планете я обязательно внесу в парламент законопроект, где главным приоритетом всей общественной жизни будет право и свобода человека на все и на всем. Я не позволю ущемлять мои права какому-то неизвестному богу». Навигатор четко объяснил. «Вседозволенность развращает хоть малого, хоть старого, не посягая на территорию и права другого. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Твое зло обязательно вернется к тебе. Богу невозможно противостоять, потому что Он всемогущий и вездесущий. Он творец всего видимого и невидимого». «Это просто здорово, что наш Бог — Бог всемогущий и вездесущий», — вклинился в теологические дебаты Антон. «Прямо сейчас хочется выкинуть какой-нибудь фортель и доказать, что мне не писаны небесные законы. Богемой был, богемой и останусь», — бунтовал Фокусов-Веселовский. «Одно дело, когда ты не позволяешь себе что-то, а вот когда другие тормозят, делай то, делай другое, делай только третье. Сплошные рамки и заборы, квадратный человек в футляре. А я — свободная птица. Куда хочу, туда лечу. Прямо сейчас хочется назло покуролесить, совершить что-то экстравагантное». «Да никаких проблем. Высуньте свой нос без скафандра в окошко корабля, и будет вам итог свободного фортеля», — предложил Антон. «Не понял ты меня, Антоша. Да и вообще абсурдная фантазия, что где-то там живет какой-то бог. Большинство ученых отрицает его существование». Навигатор стал объяснять. То, что Земля и Солнце непонятно откуда появились, — это нормально. То, что Земля вращается вокруг Солнца по строго фиксированной орбите и созданы благоприятные условия для жизни всего живого на Земле, — тоже нормально. Наконец, то, что на Земле неизвестно откуда появились различные формы жизни, естественно. Но вот то, что есть Бог, который сотворил все вокруг, включая галактики и человека, — это почему-то ненаучно и ненормально. Фокусов-Веселовский горячо возрился. «Зачем мы нужны этому богу, если он и вправду существует? Нам он не нужен. А мы зачем нужны ему? Зачем ему заботиться, помогать нам? Ерунда какая-то». «Вас не всегда поймешь, товарищ комендант. Где правда, а где шутка?» — сказал Антон. «А у меня фамилия очень веселая — Веселовский. Значит, я должен веселить народ. Звучит неплохо. Веселовский. Василий Веселовский. Вальсовский. Фокстротов», — поддержал Павел. «Тоже красиво звучит. Удобно иногда кружить по миражам, где на весах то правда, то обман», — смеялся бывший режиссер. «Вдруг, если не понравилось чужой персоне что-то, я пошутил, ему сказать. А разве правда, что никто не врет?» «Я, например, стараюсь правду говорить», — сказал Антон. «Однообразие и серость порой тоску такую наведут», — вещал Фокусов-Веселовский. «Но разукрась их кружевом фантазий. Красиво, интересно станет вдруг». «У каждого своя натура», — заметил командир. «Один горяч, другой, как лед, холоден. Противоположности всегда нужны. Плюс с минусом всегда сольются». «Гораздо проще жить по правде», — сказал Антон. А вот я не корчу из себя честного. Сочли за ложь мои слова, я не заламываю руки», — откликнулся комендант. «Я знаю человека, который всегда говорил правду», — подключилась к спору Василиса. «И это Михаил, приятель мой». «Ну, кто бы в этом сомневался?» — с сарказмом согласился Фокусов-Веселовский. «Михаил — особый человек. Везде и во всем у него полный порядок. В бизнесе, на государственной службе», — настаивала Василиса. «Счастливый человек, твой Михаил», — откликнулся навигатор. «В Библии написано, что Бог сотворил землю, луну, звезды. Мы гости на земле, а Бог хозяин дома. А как в гостях себя ведут? Не лезут со своим уставом. Библия — это инструкция, которую Бог дал человеку, чтобы мы знали, как вести себя в гостях у господина дома. А иначе прощай и до свидания. Мы странники, пришельцы в этом мире. Кто с Богом жил, идут на небеса. А если нет, дорога только в ад». Командир поднял руку, чтобы остановить Сергея, и призвал. «Давайте спустимся с небес на землю, точнее, на космический корабль, что мчит нас на планету». «Тем более, Сергей, что все твои рассказы — большие-пребольшие басни», — заметил Фокусов-Веселовский. «Этот полет оказался серьезным испытанием для нашей вахты», — с пафосом заговорил командир. «Но что бы ни случилось, мы не будем паниковать. Холодный ум единства в коллективе — залог надежного успеха. В моменты судьбоносных испытаний нашей страны всегда находились люди, которые брали ответственность на себя и грудью вставали на защиту нашей Родины. Не жалея своей жизни, эти герои отстаивали границы и независимость России. За свою тысячелетнюю историю Россия проходила много апокалипсисов. И мы с вами должны преодолеть апокалипсис, который выпал на нашу долю. Пришло наше время. Мы продолжим славную историю нашей страны». «И в этом нам помогут киборги», — поддержал командир Антон. «Наши непобедимые молодцы-удальцы. Эти чудо-юдо будут в первых рядах», — кивнула Василиса. Командир продолжил свою патриотическую речь. «У нас на всех одна победа. Мы за ценой не постоим. В годины тяжелых испытаний российского государства этот лозунг объединял весь наш народ на священную войну. А теперь этот призыв зовет нас к действию. Сейчас у нас на всех одна победа. И мы за ценой не постоим». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.